Эдуард поморщился и потер грудь. Болело сильно, тупо и приступами. Накатит, отпустит, накатит, отпустит. Но уснуть не удавалось. Как же он проглядел? Как мог не заметить? Как? Родная дочь. Ладно, она считает его дядей. Но ведь все равно семья. Как можно поднимать руку на родных? Чего ей не хватало? Денег? Власти? Или просто месть за Эдмона? При мысли о сыне боль только усилилась. Эх, первенец, родной ребенок. И такое. Инцест. Даже подумать страшно. И что самое печальное, вина за это во многом лежит и на Эдуарде. Проглядел, прохлопал ушами. И не обвинишь тут никого иного. Кого? Джесси? Если кто не знает, королева это тоже каторжный труд. Детей-то венценосные супруги и то видят раз в квартал. Джайс? Что смог, то сделал. Но какой из него поверенный девичьих секретов? Да и на Эдмона он никакого влияния не имел. Джесс вот, вроде бы без ревых браков. Ему бы с этим разобраться. При мысли о Лилиан Иртон его величество нахмурил брови. Интересно, знает ли она о заговоре? Вряд ли. Ганс не дурак и многое женщине не расскажет. Даже такой умной, серьезной. Нет, не расскажет. То, что обо всем догадалась именно Лилиан, королю не приходило в голову. Вот что теперь делать с Ганцем? А и надо ли делать? Предателей много, а вот людей, на которых можно положиться, единицы. Не собирался король списывать Ганса, еще не хватало. Умный мужик на своем месте, много еще пользы принесет. Не ему, так Ричарду, и идеи у него правильные. Нет уж, таких убивать нельзя. Грудь заныла еще сильнее. Чуть слышно скрипнула дверь. Старый камердинер неслышно обошел королевскую спальню, снял нагар со свечей и увидел, что король не спит. «Ваше Величество, изволите чего?» Эдуард подумал. «Потихоньку пройди к Алисе Иртон, и если она не спит, пригласи. Но только тихо, чтобы не видели и не слышали. Сейчас исполню, Ваше Величество». Верный слуга исчез за дверью, а король потер больное место. «Лучше уж поговорить, чем лежать и думать. Так к утру разум утратишь». Когда в дверь поскреблись, его Величество уже был в халате и сидел в кресле. «Войди!» Алисия Иртон смотрела на короля с участием. «Разрешите, Ваше Величество?» «Уже разрешил, проходите. Садись. Тайр, принеси нам вина, что ли, и чего-нибудь перекусить». «Может быть, позвать Лилиан Иртон?» «Она у вас, графиня?» «У меня. Приехала вечером с Лейром Ганцем». Камердинер вышел. «Из-за заговора?» «Да, Ваше Величество. Ганс забрал всех солдат и решил не оставлять графиню в неохраняемом поместье». Эдуард подумал, что Алисия — одна из немногих, кто видел в нем не только короля, но еще и человека. А вот Лилиан Иртон, она, похоже, не видела в нем короля, только человека, но не правителя, который может снести ей голову в любой миг. «А Миранда?» «У Августа Брокленда». «Отлично. А графиня?» «Спит. Сказала, что хоть здесь отоспится». Эдуард хмыкнул. «А дома?» «А дома у нее то ребенок, то работа. Странно так звучит». «Чем странно?» «Не то чтобы Эдуарду было интересно, но хоть чем-то отвлечься». «Она и о ребенке, и о работе говорит с одинаковой гордостью. Ваше Величество, что теперь будет с Амалией?» Эдуард вздохнул. «Сначала допрос». «А потом казнь?» «Если все подтвердится. Все будет зависеть от ее лояльности, сами понимаете, графиня». «Понимаю. Или казнь, или монастырь». «Последнее, с пожизненной охраной». «А дети, Сесси, Джесс, они ни в чем не виноваты». «Правильно, и именно поэтому. Монастырь без вариантов. Ты сама понимаешь, заговор, инцест». «Это будет обнародовано?» «Нет!» — рявкнул Эдуард. Боль хищно рванула сердце. «Никаких обнародований и прочей чуши. Не было у Эдмона ни жены, ни детей. А если кто решит иначе, с палачом познакомлю». Алисия кивнула. «А Лилиан знает о моих детях?» О заговоре она знает, а о детях нет». Алисия не была уверена на 100%, но и выдавать женщину не собиралась. Знают или нет, какая разница? Она достаточно умна, чтобы молчать, и промолчит. Если что, она же первая пострадает. Ни к чему королю такие подозрения. «Уверены?» Алисия встретила королевский взгляд, не дрогнув. «Нет уж». «Истинно уверенным может быть лишь Ардонай. Я же только слабая женщина». Эдуард усмехнулся. Алисия подумала, что, может быть, Лилиан — единственная, кто пытался дать ей хоть крохи тепла. Детей Амалию и Джесса ревновала Джессимин, да и занималась ими тоже. Внуков ей тоже не дали даже видеть почаще. А Лиля просто приняла ее. И Миранда, Алисия впервые ощутила себя частью семьи. А есть ведь еще и Август Брокринд. «Ну уж нет, за свое она будет бороться, даже с королем». Разговор тек внешне спокойно, но оба собеседника сидели как на иголках и не удивились, когда в спальню поскребся камердинер. «Ваше Величество, тут секретарь. Впусти». Секретарь был бледен и встрепан. Еще бы. Он-то в заговоре замешан не был, зато попадал в кандидаты на уничтожение запросто, из-за близости к королю. Осознавая это, мужчина был слегка на нервах и мечтал о провале заговора. «Ваше Величество, Ганс Тремейн прислал голубя, а не в Стоунбаге. Все тихо и спокойно». Эдуард вздохнул. Узников из Стоунбага выпускать было нельзя, но допросить их. Его Величество хотел это сделать лично, а потому... «Прикажи заложить карету, я поеду туда. Малый эскорт». Секретарь поклонился и исчез за дверью. Алисия посмотрела на короля и решила не задавать глупых вопросов, типа «надо ли, зачем, а может быть?». Она была умна, а потому раскланялась и вышла. Эдуард вздохнул, обвел взглядом покоя и позвал камердинера. «Одеваться срочно!» Стоунбаг. Серая каменная башня-шпиль. Говорят, ее построил один из первых королей со вполне определенной целью — заточить свою жену, которая ему изменила. Но поскольку на мелочи мужик не разменивался, отгрохал целую башню, а потом понял, что жене жирно будет. Надо бы использовать по назначению и расширять поле деятельности. Так там появились первые постояльцы, разумеется, знатные. Не посадишь же герцога в одну каталажку с варьем, нищими, проститутками, убийцами. Его ж там удавят. А тут отдельные камеры, отличный повар, ласковый комендант и лучшие палачи, глухонемые. Но тут важны не уши, а квалификация, не так ли? И троих старших эверьенов с порога отправили к ним в руки. Если сомали и палачи еще осторожничали, все ж знатная дама, то с остальными Ганс приказал не церемониться, а как колоть несговорчивых. Физическую сторону знали палачи, моральную, представленные к ним специальные писцы. И работа пошла. Ганс отправил Эдуарду голубя и принялся проглядывать бумаги. Надо же определить, кого казнить, кого помиловать. Комендант Стоунбага, кровно кое-чем обязанный Гансу. Было дело и очень неприятное, когда того подставили с убийством богатого родственника. Уступил королевскому представителю свой кабинет и поинтересовался только, не нужно ли чего. Ганс попросил вина с водой, слабо-слабо разведенного, чтобы для бодрости, или травок каких-то заварить, и принялся за работу. Пергаменты раскладывались в аккуратные кучки, договора, обязательства, долговые расписки, письма, и все четче выкристаллизовывалась структура заговора, и торчали оттуда уши, а вестера. Уроды! Нет, ну что им не живется? Обязательно надо соседям нагадить. Правильно, Рик, на их крысе не женился. Приезд короля прошел для Ганса незамеченным. Он настолько закопался в бумагах, что соизволил оторвать голову, только когда король вошел в кабинет и тут же вскочил. «Ваше Величество!» Эдуард милостиво кивнул. Боль усиливалась, но не до нее. Потом он позовет докторусов или этого Хангана. Почему нет? Все потом. Что у тебя тут? Рассказывай. Ганс вздохнул. Вот тут письма. Что, как, кому. В принципе, мы все просчитали верно, Ваше Величество. А Вестер? Увы. А Амалия. Ганс вздохнул вторично, понурился и вытащил из-за пазухи бумаги, которые не доверил никому и которые даже не стал класть в общую кучку. «Посмотрите, Ваше Величество». Эдуард протянул руку, и Ганс обратил внимание, что королевские пальцы чуть подрагивают. «Мда, никому такого не пожелаешь. Чтобы родная дочь...» Вообще, эта история нравилась Гансу все меньше и меньше. Инцест, убийство, заговор, отцеубийство. Одним словом, радости мало. И все на таком уровне, что голову бы сохранить. Эдуард быстро проглядывал пергаменты. «Этот Паттер еще жив?» «Жив». Ганс это точно знал. Пастор Воплер в последнее время пользовался популярностью, и к нему стекалась куча церковного народа, в том числе и этот. Редкая дрянь, потому и запомнился. «Его тоже в Стоунбак. Уже распорядился, Ваше Величество». Эдуард посмотрел поверх пергамента. «Вы раньше знали, что тут написано?» «Догадывался», — честно признался Ганс. «Они здесь?» «Да, Ваше Величество». «Какие будут приказания?» «Какие тут приказания?» «Допросить, вытряхнуть все и казнить». «Ивельена в обоих». «Амалию. Мне надо с ней поговорить». «А дети?» «Смотря что они знают. Если ничего о своем происхождении, пусть живут. Но в монастырях и под присмотром». «А близнецы?» «Кто-то же должен стать следующими герцогами. Хотя я еще подумаю». Ганс кивнул. Эдуард машинально потер грудь. «Проводи меня к Амалии». Женщина сидела на грубой соломенной подстилке, но допросная была достаточно чистая. Платье порвано, есть синяки, но следов изнасилования или серьезных пыток пока не видно. Эдуард распахнул дверь и вошел. Ганс, не спрашивая, вошел вслед за королем, отослал палачей и песца. И когда его величество сверкнул на него глазами, не шелохнулся. «Ваше величество, если ее прикуют, я выйду, а так? Я ведь и так все знаю». Эдуард махнул рукой. «Проклятая боль! Да пропади оно пропадом! Это лицо! Амалия, почти копия Джесси. Но там, где у Джесси мин была мягкость и нежность, его черты, его дочь». «Почему?» Амалия выпрямилась, сверкнули глаза. Она не собиралась бросаться на короля, но держалась гордо. «За Эдмона. Вы убили его». «Не я». «Мой отец ничего не делал без королевского приказа, я знаю». «Я не отдавал ему такого приказа, клянусь». Женщина отступила на шаг, опустила глаза, поверила. «Я любила его. Мы были женаты, а вы... вы никогда бы не разрешили». «Вы даже не спрашивали. Почему?» Амалия вздохнула. «Почему?» И перед взором поплыли картины прошлого. Вот она, совсем маленькая девочка, приглашена во дворец. Королева, еще Имоджен, бросает что-то резкое. И Амалия убегает плакать в коридор. «Ты чего ревешь?» Рядом стоит серьезный сероглазый мальчик. «Не твое дело!» Огрызнулась Амалия. Но Эдмона, это был именно он, не уходит. «Не плачь. Хочешь конфету?» Амалия робко кивает, и ей в ладонь ложится большой полосатый леденец. Вот ей 12 лет, теперь королева уже Джессимин, и Амалию часто приглашают во дворец. Как часто? Сейчас просто так. Она удрала ото всех и ходит, разглядывая залы, коридоры. «Ты что тут делаешь?» «Опять сероглазый мальчик». «Гуляю. А что, нельзя?» «Тебе нельзя». «Это еще почему?» «Потому что ты Иртон». «И что? Зато я красивая». «Кто тебе сказал такую глупость?» «Папа и мама». Алисия вообще-то не говорила. «Но ведь и соврать можно, правильно?» «Разве я не красивая?» Ты Иртон? Я Амалия Иртон. А что? Ненавижу вас всех. Бросает мальчик и уходит, а Мария остается с чувством потери чего-то важного. Вот ей 15 лет. Сейчас она одна из девочек, подающих ноты, нитки, разные мелочи королеве, и может часто бывать при дворе. Тем более, что ее мать Арисия приближена к королеве. Эдмон проходит по коридору мимо нее. Амалия тоже его не замечает. Хотя паренек с карими глазами, следующий за принцем, смотрит восхищенно, но тоже молчит. Это происходит совершенно случайно. Амалия поскальзывается и падает. Она ничего не планировала, не кокетничала. Она просто поскользнулась. Кто-то неудачно бросил огрызок. Девочка падает, коротко вскрикнув, и Эдмон возвращается. «Что с тобой?» Амалия упала очень неудачно, плашмя, так что дух вышибла, и Эдмону приходится ею заниматься, поить вином, тереть грудь, чтобы она смогла вдохнуть. Она постепенно приходит в себя. Но прежней неприязни уже не получается. Эдмон тщательно скрывает свои чувства, но общается с Амалией без негодования. Очень медленно, шаг за шагом, они приближаются друг к другу в объятия первой юношеской любви. И все время рядом с ними лучший друг Эдмона, Питер Ивельен, вечный третий, верный друг и товарищ Эдмона, хороший и надежный парень, и тоже с восхищением смотрит на синеглазку. А спустя пару месяцев... «Твоя шлюха! Вон!» Эдмон выходит из кабинета короля и идет куда-то. Амалия сама не поняла, зачем бросается за ним, и обнаруживает парня в саду. Юноша сидит в затянутой плющом беседке. Голова опущена, руки свисают между колен, плечи чуть вздрагивают. Амалия медленно подходит, опускается рядом на колени. «Эдмон!» «Убирайся! Ты такая же, как и твоя мать! Шлюхи! Дряни!» На щеках парня блестят две светлые полоски от слез, и Амалия не выдерживает, подается вперед, обнимает юношу. «Не плачь, я люблю тебя». Эдмон сверкает глазами, но сказать ничего не успевает. Его весьма неловко и неумело целуют, и не остается ничего другого, только ответить на поцелуй. И начинается другая жизнь. На людях двое прячут свои чувства. Рядом всегда крутится Питер Ивельен, и отец поговаривает, что надо бы заключить помолвку. «Молодец, дочка, не зря ко двору вывозим». А Амалии все равно. Ей нет ни до кого дела, у нее есть Эдмон. Сияние серых глаз, тусклое золото волос, нежная улыбка. Я думал, что всегда буду ненавидеть Иртонов. У меня всегда есть возможность перестать быть Иртон. Я бы женился на тебе, но сейчас не могу пойти против воли отца. Ты подождешь? Я подожду. Хотя нет, мы поженимся. Я не могу тебя потерять. И я тебя. Лучше умереть сразу. Их венчает патер в заброшенном храме. Молодой, честолюбивый. Он отлично понимает, что Эдмон станет следующим королем. Зачем же упускать случай? Альдоны всегда опираются на королей. Они счастливы. А потом Эдмон забывается и при всех называет Джессимин девкой. Когда ненависти много, она выплескивается наружу из всех щелей, ее не удержать. Но в этот раз Эдуард гневается всерьез. «На год». «На границу». Потом он успокоится и вернет сына, потом. А пока любимый муж уезжает. Они пока не могут объявить о своей любви. Брак против воли короля — это не игрушки. Могут заточить в Ройхи или Стоунбак. Могут выслать из страны, отправить в монастырь, казнить. Яды и кинжалы тоже никто не отменял. Амалия молчит, чтобы упасть в обморок спустя пару недель. Старая кормилица приводит ее в чувство, и госпожу начинает рвать. «Ты в тягости», — произносит старуха спокойно. Амалия вскидывается и понимает, это правда. «У меня будет ребенок от любимого». «О, незамужней девицы! Я замужем! Ну-ну!» Хвала Ардонаю, столица остается, Питер Ивельен. К нему и бросается Амалия, чтобы услышать от юноши. Дело плохо, нам надо пожениться. Амалия едва не падает в обморок. Питер, я уже замужем. Тайна, Лия, если все откроется, что будет с тобой, с Эдмоном?» «Не знаю». «Мы просто объявим о своей свадьбе. Я влюбился, ты не смогла мне отказать. Мы сбежали и поженились». «А твой отец?» «У меня есть знакомый. Он может подделать что угодно. И документы о нашем браке тоже». «Нет, я попробую поговорить с королем. Если не получится, тогда...» «Я буду ждать тебя, Лия. Я понимаю, что ты любишь Эдмона. Я тоже люблю его. Он мой лучший друг, почти брат. Я ни на что не претендую. Я просто хочу быть рядом». Лия опускает голову. «Я все же попробую». «Я буду ждать и всегда помогу тебе». Амалия и правда пыталась поговорить с королем, но... Плохую роль сыграла привычка подслушивать и подсматривать. В тот вечер Эдуард напился с Джайсом и высказался в том духе, что Эдмон его уже достал до самых печенок. Ей с таким наследничком дешевле нанять для него убийц и сделать трех новых. Проспавшись, он об этом разговоре и не вспомнил, тоже мне. Но пожаловался человек другу на судьбу. Так мы все на детей жалуемся. Но что-то не торопимся их убивать. Козе, понятно, он бы так не поступил. Но то коза, животное умное и интеллектуальное. А это сопливая девица в токсикозе, у которой гормоны устроили парад, а мозгов на месте не оказалось. То еще сокровище. Результат предсказуем? Более чем. Амалия в полном шоке отправилась к Питеру, дала согласие на тайное венчание и через сутки перебралась в поместье к супругу. Лоран и Вильен, пока еще ни о чем не зная, отправил поганцев в поместье подальше от скандала. А поганцам того и надо было. Из поместья они и Эдмону отписали. Принц приехал, услышал рассказ о Марии, к тому времени уже изрядно расцвеченный подробностями, и кивнул, мол, все правильно. «Питер, друг, спасибо тебе за жену. Но раз пошла такая пьянка, я ее признать не смогу. Пока. Нет, документы-то все будут по правилам. А Амалия поживет пока под личиной маркиза Иверьен, пока я чего получше не придумаю. Хорошо?» Питер согласился. А что ему еще оставалось? Идиллия продолжалась несколько лет. Эдмон крутился, как уж на сковородке, избавляясь от помолвок. Но когда вопрос встал ребром, махнул рукой. Джесси к тому времени уже умерла. У отца с сыном получалось разговаривать, не сбиваясь на безобразную ссору. Да и лучше, начинаешь понимать родителей, оказавшись в той же ситуации. Намного лучше. Эдмон плюнул и решил поговорить для начала с Джайсом Иртоном. Почему нет? А если уж он воспримет нормально, тогда результат известен более чем. Джайс действительно был в ужасе. А хорошо вы соображаете, когда отключаются все мозги. Вот и результат. Амалия была... Амалии уже не было. Она умерла вместе с Эдмоном. И единственным ее желанием стало отомстить. А еще Джесс, ее мальчик, он заслуживает трона отца. Даже не так. Джесс должен стать королем. Потому она и берегла ребенка, потому он и рос, как яйцо в золотой шкатулке. Потому и... Дети вообще-то видят такое отношение и мигом распоясываются до свинства, что и произошло. Эдуард слушал эти откровения с каменным лицом и думал, что каким же он был слепым дураком. Когда обо всем узнал Лоран Эверьен? После рождения третьего ребенка. Она же копия Имаджин. Эдуард подумал, что Ганс был прав. В груди жгло. Ясно. Дети знают? И понял по проблеску в синих глазах. Да, знают обо всем. И о своем происхождении, и о своих правах. Пол опасно пошатнулся, но Эдуард нечеловеческим усилием взял себя в руки, развернулся и вышел. Разговаривать? О чем? Да, это его дочь, и в то же время она безумна. Это видно в каждом движении, каждом жесте, каждом... Это уже не человек, но опасная, ядовитая гадина, и выход тут только один. Ганс встретил короля встревоженным взглядом. «Ваше Величество, Ганс, ордер у тебя, и Вильенов выпотрошить и казнить, без боли». «Всех? Можешь оставить в живых близнецов, они еще слишком малы». «А, «Я же сказал всех! Лорана, Питера, Амалию, троих старших детей! Что неясного?» Рявк пробуждает боль в груди. «Ваша воля — закон, ваше величество. И чтобы ни звука за пределы Стоунбага не уплыло, ты понял?» Ганс поклонился, подошел к камину, зачем-то разожженному летом. Достал бумаги, свидетельствующие о браке Амалии Иртон с Эдмоном Этивернским. И только пламя чуть жарче полыхнуло. Эдуард одобрил это кивком. «Заговор раздавить ты сможешь, полномочия у тебя есть. А ко мне вечером с докладом. Тех, кто в столице, начинай брать, без шума и пыли. Тех, кто вне столицы... разберемся. Ганс поклонился. «Слушаюсь, ваше величество». Эдуард кивнул еще раз и отправился к выходу. «Больно? Ничего, ему еще надо дойти до кареты и домой». Его гнал инстинкт зверя. Каждое больное, раненое животное стремится спрятаться в своей норе. И короли тут не исключение.